Глава 10. До дома Эрине я добралась без приключений. У двери помедлила. Убрала ночное зрение, задрала голову, жадно всматриваясь в россыпь мерцающих незнакомых созвездий. То, что рассказал мне Марл, вызывало желание взвыть. Я принесу в Эрфирай надежду, когда для меня самой все потеряно. В Риане звезды ярче. Вздрогнув, я шарахнулась. «Вель, что ты тут торчишь?» «Тебя жду. Хотел уже искать идти. Темно, поздно». Я фыркнула. «Магу моего уровня нечего бояться, разве что других магов со стульями в руках». Парень шагнул ко мне. «Дина, извини, пожалуйста, ты ведь подруга Дейрлины, я понимаю, каково ей. Но и властителю нелегко. Ему эта свадьба, как петля на шею. Но иначе нельзя было. Не звать же к себе несвязанную клятвой Велиару, когда ее в любой момент переманят, украдут, запугают». «Перекупят», — устало добавила я. «Вель, Арвиндейлу совсем плевать, что его жена некрасивая. Или он ее не видел? Вот тебе бы предложили жениться на страшилище. Ты согласился бы? Ради долга». «Насколько я слышал, Дейрлина не уродина», — тоскливо ответил Рианец. «Нормальная девушка, своенравная только. Резкая, упрямая. Да это все мелочи. Арвиндейл тоже не подарок. Стерпелись бы как-нибудь, хоть бы до одного наследника». «Вель, противно-то как?» – всхлипнула я. «И самое обидное, что я теперь знаю, как все исправить, чтобы никто никогда больше не изводил себя. И если бы твой властитель подождал чуть-чуть, то нашел себе жену по сердцу. А я осталась бы свободной». «Дин, ты чего? Плачешь?» «Вот еще, ресница в глаз попала». «Дай я посмотрю». Вэлли развернул меня к себе, я не успела закрыться. Вспыхнувший огонек поймал меня за безуспешной попыткой размазать соленые ручейки. «Динка, пойдем в дом». «Не привыкла, чтоб тебя жалели». Парень неуклюже вытер мои слезы. «Знакома, сам такой». «Жалость оскорбительна». «Смотря чья, вот когда ты мои руки обожженные к себе прижимала, мне приятно было». Я не нашлась, что сказать. Эрине ждала нас в кухне-столовой. Глянула на Веля с легкой укоризной, на меня с откровенной завистью. «Дина, Марл в приемном доме или к себе ушел?» «Остался вроде». «Ух, тогда я побежала. Ужинайте без меня, пока горячее». Упорхнула. Лицо приятное, фигурка ладная. Коса, залюбуешься. Чего этому управителю не хватает? Силы? «Вель, ты ешь, а я рассказывать буду. Меня Марл уже накормил. Хорошо, что до того, как я все узнала, иначе кусок бы в горло не пошел. Оказывается, Арымор соприкасается со всеми мирами». «Это как?» Глаза Рианца увеличились раза в два. «Как это выглядит, я сама плохо понимаю. Ирансуне давно не покидают родной дом, но они не бросают свои создания. В каждом мире есть точка, связанная с исходным напрямую». «И в Эрфирае?» «Фонтан у храма на берегу Риана. Через него в наш мир шла сила, а силу эту принимали...» «Велиары». «Да. Понимаешь, велиары могут рождаться и так, но очень редко, как и Лайя. Но любая одаренная девочка получает могущество Ирансуне, вовремя попав в исходную точку, где-то до года. Чем раньше, тем лучше. Желательно еще в животе матери. Такие велиары самые могущественные. Как я». «Только женщины?» – жадно переспросил Вэль. «Почему-то да, они более восприимчивые, но и маги на Риане самые сильные. Сказывается близость с Эремором». «То есть, когда в наш храм, согласно традиции, несли новорожденных и окропляли их водой из фонтана, многие девочки становились велиарами». Парень аж подскочил. «Ну да, потому их и было так много. И больше всего в Риане. Церемония купания младенцев пришла из глубокой древности. На остров плыли отовсюду, сначала сознательно, затем подчиняясь традиции, о причине возникновения которой за тысячелетия забыли. Но когда храм на берегу разрушили, фонтан закопали, сила стала сочиться еле-еле, Велиары почти исчезли. Кто разрушил храм и зачем? Я с силой сжала кулаки. Вель, тот, кто это сделал, знал или догадывался? Мне известно только его имя. Мак опустил глаза. И это очень странно. Дина, это тот же человек, что подстроил мне ловушку. Но я думал, он хочет лишь моей смерти и власти в Риане. Однако, после твоих слов... Он отодвинул тарелку, прошел по комнате. А нежить? Разрывы около храма, через которые нечисть проникала, создавали специально, чтобы отпугнуть от этого места любопытных. Вель кивнул, сел со мной рядом, глядя в сторону, и начал рассказывать, негромко, отрешенно, словно о чем-то далеком. Только стиснутые до побелевших костяшек кулаки противоречили его спокойствию. Его имя Верн, Вернилермер, незаконный сын Тейра Ринеда, деда Арвиндейла, сильнейший маг, долгожитель. Сейчас ему должно быть лет 600. Он разрушил храм, являясь главой совета. Предлогом стала ссора со жрицами. Тогда же и была провозглашена исключительность Риана, перессорившая нас с соседями, а после и со всем Эрфираем. Пока мог, Тейрин сопротивлялся ему. Насколько мне известно, Верн убил отца собственными руками. Царик Вейнер, бывший наш правитель, полностью попал под влияние сводного брата. Велиара Ароченна пыталась сгладить ситуацию, но Риан уже воевал со всем миром. За 300 лет к нашему берегу не пристал ни один иностранный корабль, не посетило ни одно посольство. Вот значит, почему перестали рождаться велиары. Глаза Веля вспыхнули золотом. Он справился с собой и продолжал. Не все в Совете поддерживали Верна. После последней кровопролитной войны с Эрли маги возмутились и главу переизбрали. Сарик Вейнер взял в жены дочь властителя Лизии, и воцарилось хрупкое перемирие. Ненадолго. Властителя с женой зарезали в их спальне. Ребенок выжил чудом, благодаря вмешательству Велиары. Верн снова возглавил совет, пока наследник, опекаемый Ароченной, не подрос. Арвиндейл принял власть, переизбрал совет и всеми силами стремился прекратить войны. При мрачной репутации Риана это стало почти невозможно. За все время правления только один человек выслушал нас и отнесся с пониманием. Мерген, властитель Эрли. Он был умным, начитанным человеком, одаренным магом, поверившим, что Риану не нужны бесконечные кровопролитные войны. Мергена убили. Через силу выдавила я. Мы могли бы стать союзниками, после чего только Велиаре Лайе мы обязаны передышкой. Дина, Риан держится на последнем издыхании. С последней войны у нас остался десяток сильных магов. Остальные – старики или дети. Верн сделал все на посту главы совета, чтобы Риан возненавидели в целом мире. У нас нет друзей. Еще одной войны мы не выдержим, и это нечисть. Без должной защиты она выгрызает целые деревни. Магов не хватает. Вернилермер заявил, что знает способ борьбы. Последние 100 лет этот гад скрывался, а тут проявился. Предложил встретиться. Остальное ты видела сама. Я смотрела на парня, словно постаревшего у меня на глазах, и внутри крепла решимость. «Велиара де Эрлина, ваша защита, Вель, она справится, возродит храм, прекратит войны». «Откуда ты знаешь?» – простонал Рианец. «Она нас ненавидит, Арвиндейла сморчком старым называет». «Ложись спать», – шепнула я. «Уже очень поздно. Утром мы идем домой, в Риан». Я не похожа на чувствительных и нежных леди. Сон обязателен. Неважно, насколько ты взбудоражена. Не можешь заснуть? Вот заклятие. Очень действующее. Посему утром я открыла глаза бодрой и отдохнувшей. И увидела Веля, разметавшегося на кровати напротив. Наверное, он моей любви к заклятиям не разделял. И полночи ворочался, судя по сбившемуся постельному белью. Зато сейчас он лежал, раскинув руки, такой забавный и близкий. Я приподнялась на локте, изучая его. Раньше не удавалось рассмотреть подробно, какие у него пушистые ресницы и изящные губы, упрямый подбородок и гладкая кожа, ни намека на щетину. Маг, рианец, друг властителя, о котором я ничего не знаю, кроме одного. Я к нему неравнодушна. Это ничего не изменит. Ничего. Просто я привыкла быть с собой честной, не отрицать очевидного. Давая согласие на брак с Арвиндейлом, я осознавала, что однажды в жизни могу полюбить. Любят не только красавицы, но и такие невзрачные, обыкновенные девушки. Разве что не ожидала, что напасть сия настигнет меня так быстро и не вовремя. Одеться мне хватило 5 минут. Нашу одежду успели выстирать, высушить и даже отгладить. Умыться, причесаться. Что еще? Сказать Ирине, что мы уходим. Поблагодарить. Женщина уже проснулась, хлопотала в кухне. Я выпила с ней чашку горячего напитка, почти не чувствуя вкуса. Пора. Сила во мне пробудилась полностью. Я ощущала каждого человека в Асациме, даже спящих. Надо сказать Велю, если не хочет, чтобы я считывала его эмоции, пусть закрывается, или положить заклятие самой. Я не хочу знать, что он испытывает ко мне. Приязнь, отвращение, не все ли равно? Я не смогу ответить на его чувства, как и пережить его безразличие. Стоя у кровати, я последний раз полюбовалась красивым лицом спящего мага. Велиара — это проклятие. «Вель!» — позвала я. «Подъем!» Он открыл глаза сразу. Привычка людей, живущих бок о бок с опасностью. Быстро вскочил, помчался умываться. Главное — не выдать себя, не смотреть ему вслед, не любоваться стройной фигурой. «Делла!» Промурлыкали мне в ухо. «Ромер!» «Ожидаемо. Как же не попрощаться?» «Храм в Риане возродится? Обещаю!» Кивнула я демону и была заключена в объятия длинных мягких рук. «Ире импае делла!» «Твоя девочка? Родная?» Ирансуне приложил палец к моим губам. «Ори импае риделени!» «Конечно! Все мы твои родные дети!» А я к тому же и избранная. Рацуне или Иранцуне ободряюще потрепал меня по щеке и исчез за минуту до того, как вернулся Вэль. «Динка, я ночью все обдумал и...» «Вот не может помолчать! Решено же все!» «Куда строим портал?» Почти зло обрезала его я. «Сразу во дворец властителя?» Он дрогнул, опустил голову. «Наверное, так будет надежнее. Тогда вперед». Окно портала открылось в роскошной зале. Арочные окна, высоченные потолки, мозаичные полы и блеск позолоты. Я спокойно сделала пару шагов, огляделась. «Ну, вот и все». Зловеще прозвучало за моей спиной. Моей реакции мамина заслуга. Я сначала делаю, потом думаю. И после признаю, что поступила правильно. Мерзкий голос еще не затих, а портал уже перенес Веля подальше, от меня и обладателя этого угрожающего боска. Верни Лермер, слегка склонила голову я, оглядывая представительную величественную фигуру. «Велиара де Эрлина?» — шутовски поклонился тот. «Не предложите леди сесть?» Я поискала взглядом стул. В ответ передо мной возникло шикарное кресло. «Отлично. На всякий случай я закрепила его собственной магией. Не хватало еще плюхнуться на пол, коли морок рассеется. Прежде чем по канонам жанра мы начнем диалог, хочу сказать. Я старалась, чтобы голос звучал как можно бесстрастнее. Подозреваю, это вы убили моего отца». «Убил?» – не стал отпираться мой собеседник. «Причем собственноручно. Как и собственного отца тоже. И братца с невесткой». «Думаете, между нами возможны переговоры?» усмехнулась я. «Уверен», не менее насмешливо ответил Верн. «Вы умны, благородны, исключительно сильны. Убить вас у меня не получится. А главное, вы властительница Риана. «И?» «Зачем вам муж? Правьте сами, я мешать не буду». «Вот уж позвольте усомниться». Я закинула ногу на ногу, поскольку штаны позволяли. «Вы так спокойно разрешите мне свести все ваши многовековые усилия к нулю? Возродить Велиар, отстроить храм, прекратить войны?» При каждом слове Верн мрачнел все больше. «Да и мужа я устранять не позволю. Даже старикашки имеют право доживать свой век». Напротив меня появилось второе, не менее роскошное кресло. Вернилермер с явным трудом уселся, оправил воротник. Я, не скрывая любопытства, разглядывала его. 600 лет? Возможно. Седина, глубокие морщины, жилистая шея. Мороком он не пользовался, и омолаживающими заклятиями тоже. Его тусклые глаза еле светились, и золотые искры почти не сверкали. «Дерлина!» Наконец вздохнул Верн и неожиданно сбросил веселость, словно маску. «Вы не поверите, но я устал быть злодеем столько веков». «Что, хотите дожить на покое?» Холодно бросила я, убийца своего отца. «Нет, не дадут мне покоя», — сознался мой враг. «И за изнанку мне уже не уйти. Силы не те, не смогу. А вы сможете перенести меня». «Ах, вон оно что!» — протянула я. «Сбежать хотите? Напакостили в своем мире, айда в иной? А ответ держать за то, что наворотили?» Вернилермер потянулся ко мне и неожиданно открылся, снял все щиты. «Велиара, последняя, сильнейшая, великая, оцените меня!» Я напряглась, ожидая подвоха, но прощупала его. Сначала осторожно, затем, пораженная снова и снова, и ахнула. «Вы умираете? Даже не так! Вы живой труп!» «Поняли?» Он собрался вернуть щит, передумал, махнул рукой. «Мне пара дней осталось. Хотел напоследок муженьку вашему подгадить, да последние силы израсходовал. Злоба осталась, возможности нет. Начинал с вами разговор, думал, обману, прикинусь могущественным, как раньше. А увидел, где мне с вами совладать, порталы с изнанки строите». «Послушайте, я честно старалась не злиться. Не надо меня жалобить. Моя мать по отцу по сей день убивается. Да и не верю я вам. 2 дня назад вы такую ловушку отгрохали, я с трудом прорыв зарастила. Зачем вам изнанка?» «Последние часы спокойно провести. Все лучше, чем в тюрьме». Я вглядывалась в казавшееся честным лицо. Врет? Щитов нет. Но и чувства, странная смесь. Усталость, обида, тоска, отчаяние, надежда. Зачем ему этот разговор? 600 лет злобы. Зачем вы убили своего отца? Он стыдился меня. Свою вину. Любил одну женщину, женился на другой. Та другая была Велиарой. Я возненавидел Велиар. Боролся с ними всю жизнь, любыми способами. Разрушил проклятый храм, оградил Риан. «Дайте руку». Я взяла его старческую ладонь с худыми узловатыми пальцами и сжала. «Вернилермер, я сейчас открою вам истину. Велиары — это вечное прощение всех ошибок, всех преступлений. Мы берем их на себя, поэтому мы всегда несчастны. Хотите перестать мучиться, уйти спокойно, простить отца? Я готова». Он глядел на меня с большим недоверием, чем я на него, а затем понял. Мы исцеляем мир, а люди — это его часть. «Дерлина, я хочу уйти простившим». Сила привычно потекла через мою ладонь. Я становилась незаконным отпрыском властителя. Смотрела, как отец женится на другой, а моя мать режет себе вены. Как молодая жена, вместо того, чтобы спасти отставную любовницу, в порыве ревности дает сопернице умереть. Я видела, как надо мной смеялись законные дети. Издевался воспитатель. Я овладевала магией, торжествовала и побеждала врагов. Добилась власти и влияния. В ярости сокрушила храм, бесилась и убивала. Душила отца, наслаждаясь местью. Резала горло брату, тупому и безвольному. Протыкала ножом Мергена и злорадно хохотала. А в конце я поняла, как ошибалась, не оставив после себя ничего, кроме ненависти, и улыбалась девушке, забирающей мою боль и ярость. Велиара не подчиняет, не навязывает свою волю. Она становится частью того, что необходимо вылечить. Пепелище или истерзанная душа – без разницы. «Спасибо», – выдохнул мне умирающий старик и всадил в себя заранее приготовленный кинжал. Я даже не успела шелохнуться, глупо смотрела на расплывающееся пятно и умиротворенную улыбку. Вот и все, но я по-прежнему замужем.